Глава 9. Второе письмо. На борту Грозного 15 июля сего года. Старому и новому свету. На предложения, сделанные мне различными государствами Европы, а также Соединенными Штатами, я могу дать лишь один ответ. Я решительно и бесповоротно отказываюсь от тех денег, которые мне предлагают в уплату за мой аппарат. Это изобретение не станет ни французским, ни немецким, ни австрийским, ни русским, ни английским, ни американским. Аппарат — моя собственность, и я буду пользоваться им по своему усмотрению. Он дает мне неограниченную власть над всем миром, и никакая человеческая сила ни при каких обстоятельствах не сможет ему противостоять. Пусть никто не пытается завладеть им. Он недосягаем, и таким он будет всегда. Если мне захотят причинить зло, я воздам за него сторицей. Что касается денег, которые мне предлагают, то я презираю их. Я в них не нуждаюсь. К тому же в тот день, когда мне заблагорассудится обладать миллионами или миллиардами, мне достаточно будет протянуть руку, чтобы взять их. Так пусть знают все, старый и новый свет против меня бессильны, моя же власть над ними беспредельна. И это письмо подписываю я, властелин мира».